Мод в расцвете весны напевала старинный мотив, пела о смерти в бою и о чести, не знающей смерти. Я внимал ей, вздыхая о прошлом глухом и жестоком и о том, как ничтожен я сам и ленив. Теннисон, Мод, 1855 год. Я вам признаюсь по чести о тайном взаимном влечении между мужчиной и женщиной долго я, други, не ведал. Так получилось, что раз на каникулах летом в деревне брел я полями бесцельно, уныло, как Теннисон пишет. Брел неуклюжий юнец, не дитя, но еще не мужчина. И в отдалении деву узрел с непокрытой головою. Артур Хьюклав, «Лесная хижина», 1848 год. В течение следующих 5 дней никаких событий не произошло. Чарльзу не представилось возможности продолжить изучение террас. Однажды они совершили длительную экскурсию в Сидмут. Остальные утра были заполнены визитами или другими более приятными занятиями, вроде стрельбы из лука. На ней в ту пору слегка помешались все английские девицы. Обязательные темно-зеленые костюмы так всем к лицу, а дрессированные джентльмены, которые ходят вынимать стрелы из мишеней, в них близорукая Эрнестина, увы, попадала очень редко, и возвращаются с прелестными шутками насчет Купидона, сердец и девицы Марианны, так милы. По вечерам Эрнестина обычно уговаривала Чарльза остаться у тети Трентер, чтобы обсудить важнейшие семейные дела. Кенсингтонский дом был слишком мал, а дом в Белгравии, где они собирались в конце концов обосноваться, был сдан в наем, и срок аренды истекал лишь через 2 года. Маленькое недоразумение, казалось, заставило Эрнестину перемениться. Она стала до того предупредительна и супружески заботлива, что Чарльз, по его словам, начал чувствовать себя каким-то турецким пашой и весьма неоригинально умолял ее хоть в чем-нибудь ему противоречить, а то он может забыть, что они собираются вступить в брак по христианскому закону. Чарльз добродушно сносил этот внезапный приступ почтительности. Он догадался, что попросту застал Эрнестину врасплох. До их маленькой ссоры она была влюблена больше в замужество, чем в будущего мужа. Теперь же оценила по достоинству его, а не только свой будущий юридический статус. Чарльз, надо признаться, такой переход от сдержанности к чувствительности временами находил чуточку приторным. Ему, конечно, нравилось, что перед ним заискивают, что над ним дрожат, с ним советуются, к его мнению прислушиваются. Какому мужчине это не понравится? Но он много лет наслаждался свободной холостяцкой жизнью и был по-своему тоже скверным, избалованным мальчишкой. Ему все еще казалось странным, что утренние часы ему не принадлежат, что его дневные планы порой приходится приносить в жертву какому-нибудь Тининому капризу. Разумеется, его поддерживало чувство долга. Коль скоро так следует вести себя мужьям, значит и ему тоже, все равно как отправляясь на прогулку за город, следует напяливать толстый суконный костюм и подбитые гвоздями башмаки. А вечера... Долгие часы при свете газа, которые требовалось заполнить без помощи кино и телевидения. Для тех, кто зарабатывал себе на жизнь, такого вопроса не существовало. После 12-часового рабочего дня вопрос, что делать после ужина, решается легко. Но пожалейте несчастных богачей. Если днем им и разрешалось хоть немного побыть в одиночестве, вечерами, согласно неумолимым законам света, они обязаны были скучать в обществе. Посмотрим же, как Чарльз с Эрнестиной совершают переход через одну из подобных пустынь. От тетушки они, по крайней мере, избавлены. Добрая миссис Трентер отправилась пить чай к больной соседке, старой деве, во всем за исключением наружности и биографии, точной копии ее самой. Чарльз непринужденно раскинулся на софе, подперев рукой голову. 2 пальца на щеке, 2 других и большой под подбородком локоть на спинке софы, и серьезно смотрит на Тину. Тина, сидящая на фоне эксминстерского ковра, читает вслух, держа в левой руке красный софьяновый томик, а в правой — каминный щит. Он должен воспрепятствовать потрескивающим углям, дерзко опалить ее целомудренную бледность. и им же она не очень точно отбивает очень точный размер стихотворного повествования, которое читает вслух. Это бестселлер 1860-х годов, хозяйка замка Лагаре, достопочтенная миссис Каролины Нортон, о котором не где-нибудь, а в самом Эдинбургском обозрении сказано: «Эта поэма — чистая, нежная, трогательная история страданий, скорби, любви, долга, благочестия и смерти». О том, чтобы наткнуться на столь великолепный набор типичных для середины викторианской эпохи существительных и прилагательных, можно лишь мечтать, а мне, хочу добавить, и в жизни ничего подобного не сочинить. Вы можете подумать, что миссис Нортон была всего лишь занудливой рифмоплетшей той эпохи. Стихи ее, как вы сейчас убедитесь, и в самом деле занудливы, сама же она была далеко не занудой. Начать с того, что она приходилась внучкой Шеридану, а кроме того, по слухам, была возлюбленной Мельбурна, во всяком случае, муж ее поверил этим слухам настолько, чтобы вчинить знаменитому государственному деятелю безуспешный иск о преступной связи. И, наконец, она была пламенной феминисткой, или, как мы сказали бы сегодня, вольнодумкой. Дама, именем которой названа поэма, развеселая супруга развеселого французского аристократа, становится калекой вследствие несчастного случая на охоте и посвящает остаток своей неумеренно печальной жизни добрым делам, намного более полезным, чем дела леди Коттон, ибо она открывает больницу. Хотя действие происходит в 17 веке, это без сомнения хвалебная ода Флоренс Найтингейл. Вот почему поэма эта затронула сокровенные струны в столь многочисленных женских сердцах того десятилетия. Мы считаем, что великие реформаторы прошлого торжествуют над великим сопротивлением или великим равнодушием. Настоящей леди с лампой, конечно, пришлось преодолевать и сопротивление, и равнодушие, но и сочувствие, как я уже где-то говорил, может порой оказаться почти столь же пагубным. Эрнестина читала эту поэму далеко не в первый раз. Некоторые места она знала почти наизусть. И всякий раз, когда она ее читала, сейчас чтение, очевидно, было приурочено к Великому посту, она чувствовала, что возвышается духом и становится чище и достойнее. Мне остается лишь добавить, что она никогда в жизни не переступала порога больницы и не ухаживала ни за единым больным поселянином. Разумеется, родители никогда бы ей этого не позволили, однако и у нее самой ничего подобного никогда и в мыслях не было. Но, скажете вы, в ту пору женщины были прикованы к своей роли. Напомню вам, однако, дату этого вечера, 6 апреля 1867 года. Всего лишь неделей раньше Джон Стюарт Милль воспользовался одним из первых дебатов по Биллю о реформе в Вестминстере и заявил, что настало время предоставить женщинам избирательное право. Его смелую попытку, предложение было отклонено 196 голосами против 73, причем старый лис Дизраэли воздержался, простые смертные встретили улыбками, панч гоготом. Одна карикатура изображала группу джентльменов, осаждающих министра женского пола, ха-ха-ха, а унылое большинство образованных дам, почитавших главным источником своего влияния домашний очаг, неодобрительно нахмурило брови. Тем не менее, 30 марта 1867 года мы можем датировать начало эмансипации женщин в Англии. И потому Эрнестину, хихикавшую над выпуском панча за прошлую неделю, который показал ей Чарльз, никак нельзя совершенно оправдать. Однако мы начали с викторианского вечера в домашнем кругу. Давайте же к нему вернемся. Слушайте. Чарльз, слегка затуманенным, хотя и вполне приличествующим случаю взглядом, смотрит в сосредоточенное лицо Эрнестины. Читать дальше? Вы читаете просто изумительно. Она деликатно откашливается и снова берется за книгу. Только что произошел несчастный случай на охоте. Владетель Лагаре бросается к рухнувшей наземь супруге. Он волосы ей гладит, обнимает и с трепетом с земли приподнимает. В глаза ей смотрит, сам дыша едва. Она мертва, любовь его мертва. Эрнестина строго взглядывает на Чарльза. Глаза его закрыты, словно он пытается представить себе эту трагическую сцену. Он торжественно кивает. Он весь обратился вслух. Эрнестина продолжает. И потрясенный, слышит тяжкий стук. Так сердце в нем заколотилось вдруг. И вновь остановилось. Почему бы? Какой-то звук, бледнеющие губы произнесли. Да-да, она живет. Она его по имени зовет. «О, Клод!» — шепнула, и ни слова боли. Но никогда такой блаженной боли не ведал он, как в этот дивный миг он глубину любви своей постиг. Последнюю строчку она произносит особенно многозначительно. Она снова смотрит на Чарльза. Глаза его все еще закрыты, но теперь он, очевидно, так взволнован, что даже не в состоянии кивать. Она тихонько переводит дух и, не спуская глаз с жениха, склоненного в глубоком раздумье, читает дальше. «Ах, Клод, мне больно! Ангел мой, Гертруда!» Чуть слышный вздох, и на лице, о чудо, улыбки тень, спасенье найдено. Да ты уснул, бездушное бревно! Молчание. У Чарльза такое лицо, словно он пришел на похороны. Еще один вздох и свирепый взгляд чтицы. Блажен, кто смерть или муку принимая, уверен, рядом есть душа родная. Чарльз! Поэма внезапно превращается в метательный снаряд, который больно бьет Чарльза по руке и падает на пол за софу. Что такое? Эрнестина вскочила с кресла и стоит, весьма нехарактерно подбоченившись. Он приподнимается и бормочет. «О, Господи! Вы попались, сэр! Вам нет оправдания!» Однако Чарльзу, очевидно, удалось в достаточной мере оправдаться или покаяться, ибо на следующий же день, во время обеда, у него хватило храбрости высказать неудовольствие, когда Эрнестина в 19-й раз предложила посоветоваться насчет убранства его кабинета в еще не существующем доме. Расставание с уютной кенсингтонской квартиркой было далеко не самой легкой из предстоящих Чарльзу жертв, и он не мог больше слушать, как ему без конца об этом напоминают. Тетушка Трентер приняла его сторону, и ему милостиво разрешили после обеда покопаться в своих противных камнях. Он сразу решил, куда ему пойти. Хотя в те минуты, когда он наткнулся на подругу французского лейтенанта на горной лужайке, голова его была занята только ею, он, тем не менее, успел заметить у подножия небольшого уступа, на котором находилась эта лужайка, порядочные осыпи кремня. Разумеется, только это и заставило его туда отправиться. Новая вспышка любви и нежности между ним и Эрнестиной вытеснила из его сознания всякую мысль, кроме, быть может, самой случайной и мимолетной, а секретарша миссис Поултни. Когда он подошел к месту, откуда надо было продираться наверх сквозь заросли куманики, мысль о ней, естественно, поразила его с новой остротой. Он живо представил себе, как она в тот день здесь лежала. Однако, пройдя всю лужайку, он взглянул вниз на ее уступ, убедился, что там никого нет, и тотчас о ней позабыл. Он спустился к подножию уступа и начал разгребать осыпи в поисках своих иглокожих. День был гораздо холоднее, чем в прошлый раз. Солнце на обычный апрельский манер то и дело закрывали облака, но ветер дул с севера, и потому у подножия обращенного к солнцу уступа было очень тепло. Когда же Чарльз увидел прямо у себя под ногами великолепный панцирь, очевидно, совсем недавно отколовшийся от материнской кремневой породы, ему стало еще теплее. Однако минут через 40 ему пришлось смириться с мыслью, что удача его покинула, во всяком случае, на кремневой осыпи под утесом. Он снова поднялся на лужайку и направился к тропинке, ведущей обратно в лес. И вдруг какой-то шорох. Она уже почти взобралась покруче и сейчас так старательно отдирала от пальто упорно цеплявшиеся за него колючки, что не услышала приглушенных шагов Чарльза. При виде нее он тотчас остановился. Право пройти первой по узкой тропинке принадлежало ей. Но тут она его увидела. Они стояли в нескольких шагах друг от друга, оба явно смущенные, хотя и с очень разным выражением лица. Чарльз улыбался, а Сара смотрела на него с глубоким подозрением. «Мисс Вудров, Она еле заметно кивнула и заколебалась, словно хотела повернуть обратно, но поняла, что он уступает ей дорогу, и заторопилась поскорее пройти. При этом она поскользнулась на предательском изгибе глинистой тропы и упала на колени. Чарльз бросился к ней, помог ей встать, и теперь она, как дикое животное, молча дрожала, не в силах на него взглянуть. Бережно поддерживая ее под руку, Чарльз помог ей добраться до ровной зеленой лужайки над морем. Она была все в том же черном пальто и синем платье с белым воротничком. Однако от того ли, что она поскользнулась, от того ли, что он держал ее под руку, или просто от холода, не знаю, но только кожа ее покрылась ярким румянцем, который великолепно оттенял ее дикое смятение. Ветер слегка растрепал ей волосы, и она чем-то напоминала мальчишку, которого поймали, когда он рвал яблоки в чужом саду, объятого сознанием вины, но вины мятежной. Она вдруг взглянула на Чарльза как-то сбоку и снизу, большими, почти на выкате, темно-карими глазами, с очень чистыми белками, и этот быстрый взгляд, одновременно робкий и суровый, заставил его отпустить ее руку. «Страшно подумать, мисс Вудров, что будет, если вы в один прекрасный день, гуляя в этих зарослях, повредите себе ногу?» «Это не имеет значения». «Но это будет иметь весьма серьезное значение, сударыня. Судя по вашей давешней просьбе, вы не хотите, чтобы мисс Полутни знала о ваших прогулках? Сохрани меня, Бог, спрашивать вас почему. Но я должен заметить, что если с вами что-нибудь случится, я единственный человек во всем Лайме, кто сможет сказать, где искать вас. Она знает. Она догадается. Она знает, что вы ходите сюда, в эти места». Она смотрела на траву, словно не желая больше отвечать ни на какие вопросы и умоляя его уйти. Однако что-то в этом лице, которое Чарльз внимательно изучал в профиль, заставило его остаться. Он теперь понял, что все его черты были принесены в жертву глазам. Глаза эти не могли скрыть ум, независимость духа. В них был молчаливый отказ от всякого сочувствия, решимость оставаться самой собой. Тогда были в моде тонкие, еле заметные изогнутые брови. Но у Сары брови были густые или, во всяком случае, необыкновенно темные, почти под цвет волос, и потому казались еще гуще и порой придавали всему ее облику что-то мальчишеское. Я не хочу этим сказать, что у нее было одно из тех красивых мужественных лиц с тяжелым подбородком, популярных в царствование короля Эдуарда, тип красоты девушки Гибсона. Лицо у нее было правильное и очень женственное. Скрытая сила ее глаз соответствовала скрытой чувственности рта, который был довольно велик, что опять-таки не отвечало общепринятому вкусу, колебавшемуся между хорошеньким, почти безгубым ротиком и инфантильным луком Купидона. Чарльз, подобно большинству своих современников, все еще находился под некоторым влиянием физиономики Лефатера. Он обратил внимание на этот рот, и его отнюдь не ввело в заблуждение то, что он был неестественно крепко сжат. Какие-то отголоски этот взгляд, сверкнувший из темных глаз, несомненно, в нем пробудил, но отголоски отнюдь не английские. Такие лица ассоциировались у него с иностранками, а, говоря откровенно, гораздо откровеннее, чем он сказал бы самому себе, с их постелями. Это было для него следующей ступенью к постижению Сары. Сначала он понял, что она гораздо умнее и независимее, чем кажется, теперь угадал другие, более темные качества. Истинная натура Сары оттолкнула бы большинство англичан его века. И действительно, слегка оттолкнула или, по крайней мере, шокировала Чарльза. Он в достаточной степени разделял предрассудки своих современников и с подозрением относился к чувственности в любом ее виде. Но в то время как они, следуя одной из тех страшных формул, которые диктует нам суперэго, возложили бы на Сару какую-то долю ответственности за ее врожденные качества, он этого не сделал. За что нам следует благодарить его научное увлечение. Дарвинизм, как это поняли наиболее проницательные его противники, открыл шлюзы для чего-то гораздо более серьезного, чем подрыв библейского мифа о происхождении человека. Более глубокий его смысл вел к детерминизму и бихевиоризму, то есть философским теориям, которые сводят нравственность к лицемерию, а долг — к соломенной хижине во власти урагана. Я не хочу сказать, что Чарльз совершенно оправдывал Сару, но осуждать ее он был склонен гораздо меньше, чем ей это могло показаться. Итак, отчасти его научное увлечение. Но Чарльз обладал еще и тем преимуществом, что он прочитал, разумеется, тайком, потому что книга эта преследовалась за непристойность, роман, опубликованный во Франции 10 годами ранее, роман по своей тенденции глубоко детерминистский, знаменитую госпожу Бовари. И пока он смотрел в лицо стоявшей рядом с ним женщины, в памяти его вдруг ни с того ни с сего всплыло имя Эммы Бовари. Подобные ассоциации равносильны прозрению, но также и соблазну. Вот почему дело кончилось тем, что он не поклонился и не ушел. Наконец, она заговорила. «Я не знала, что вы здесь. Откуда вам было знать?» «Мне пора». И повернулась. Но он поспешно ее остановил. «Позвольте мне сначала вам кое-что сказать. Хотя, как человек, незнакомый с вами и с обстоятельствами вашей жизни, я, возможно, не имею права это говорить». Она стояла к нему спиной, опустив голову. «Вы позволите мне продолжать?» Она молчала. Помедлив, он заговорил снова. «Мисс Вудроф, я не стану делать вид, будто при мне о вас не говорила миссис Трентер. Я хочу только сказать, что она говорила о вас доброжелательно и с сочувствием. Она думает, что вы недовольны своей теперешней должностью, которую, как я понял, вы заняли, скорее всего, обстоятельств, нежели по личной склонности. Я лишь недавно познакомился с миссис Трентер, но в числе преимуществ, которым я обязан моей будущей женитьбой, не последнее место занимает знакомство с человеком столь бесконечной доброты. Однако, перейдем к делу. Я уверен...» Чарльз прервал свою речь, заметив, что она быстро оглянулась, наросшие позади них деревья. Ее слух, более тонкий, чем у него, уловил какой-то звук, треск сухой ветки под ногой. Но не успел он спросить ее, что случилось, как сам услышал негромкие мужские голоса. Сара действовала без промедления. Подобрав юбки, она быстро отошла по траве ярдов на 40 и скрылась в зарослях колючего дрока, которые возвышались над лужайкой. Чарльз стоял в замешательстве, словно невольный соучастник ее преступления. Мужские голоса зазвучали громче. «Пора что-то предпринять», — решил он, и двинулся к тропинке, ведущей вверх, в заросли куманики. Маневр оказался удачным, ибо глазам его одновременно открылась нижняя тропинка и два обращенных кверху лица, на которых было написано «крайнее изумление». Эти двое, очевидно, намеревались свернуть туда, где он стоял. Чарльз открыл было рот, чтобы с ними поздороваться, но оба с поразительным проворством исчезли. До него донесся приглушенный крик «Беги, Джим!» и топот бегущих ног. Затем раздался тихий призывный свист, возбужденное тявканье собаки, и все стихло. Убедившись, что они ушли, Чарльз вернулся к дроку. Сара стояла, прижавшись к его острым иглам и отвратив от Чарльза лицо. Они ушли. «Это, наверное, браконьеры». Она кивнула, все еще избегая его взгляда. Дрог был усыпан пышными желтыми соцветиями, которые почти совсем закрыли зелень. В воздухе струился их пряный медовый аромат. «Мне кажется, в этом не было необходимости», — сказал Чарльз. «Джентльмена, который дорожит своей репутацией, не должны видеть в обществе вавилонской блудницы Лайма. И это еще на шаг приблизило его к постижению ее натуры, потому что в голосе ее прозвучала горечь». Чарльз улыбнулся скрытому от него лицу. «В таком случае вам следует облачиться в порфиру и багряницу, а то кроме щек я ничего багряного у вас не вижу». В ответ она сверкнула на него таким взглядом, словно он терзал загнанного зверя. Потом снова отвернулась. «Прошу вас, поймите меня правильно», — мягко проговорил Чарльз. «Я искренне сочувствую вам в вашем несчастном положении. Я также ценю вашу заботу о моей репутации, но ей не может повредить мнение людей, подобных миссис Поултни». Сара не шевельнулась. Он все еще улыбался с непринужденностью человека, который много путешествовал, много читал и повидал свет. «Уважаемая мисс Вудроф, Я многое видел на своем веку, и у меня тонкий нюх на ханжей, какими бы праведниками они ни прикидывались. Но для чего вам прятаться? В нашей случайной встрече нет ничего неприличного. И позвольте мне закончить то, что я намеревался вам сказать. Он отступил, и она снова вышла на общипанную траву. Он заметил у нее на ресницах следы слез. Не навязывая ей своего присутствия, он остался стоять в нескольких шагах у нее за спиной. «Миссис Трентер желает, будет просто счастлива помочь вам, если вы захотите переменить место». В ответ она лишь покачала головой. «Нет человека, которому нельзя помочь, если он внушает сочувствие другим», — он умолк. Резкий порыв ветра подхватил прядь ее волос. Она нервно водворила ее на место. «Я говорю вам только то, что миссис Трентер хотела бы сказать сама». Чарльз не преувеличивал, ибо во время веселого завтрака, последовавшего за примирением, зашла речь о миссис Поултни и Саре. Чарльз был всего лишь случайной жертвой властолюбивой старухи, и вполне естественно, что они вспомнили ту, которая была жертвой постоянной. Коль скоро он уже ворвался в такие пределы, куда менее искушенные в столичной жизни ангелы не смеют даже ступить, Чарльз решил сказать Саре, к какому заключению они в тот день пришли. «Вам следует уехать из Лайма, из этой округи. Сколько мне известно, вы получили порядочное образование. Я уверен, что в другом месте оно найдет более достойное применение». Сара ничего не ответила. «Я знаю, что мисс Фримен и ее матушка охотно наведут справки в Лондоне». Она отошла к краю уступа и долго смотрела на море. Затем обернулась и взглянула на Чарльза, все еще стоявшего у зарослей дрока, взглядом странным, лучезарным и таким прямым, что он ответил ей улыбкой, одной из тех улыбок, о которых знаешь, что они неуместны, но продолжаешь улыбаться. Она опустила глаза. «Благодарю вас, но я не могу отсюда уехать». Он еле заметно пожал плечами. Он был сбит с толку и испытывал смутное чувство незаслуженной обиды. «В таком случае мне остается еще раз просить у вас извинения за то, что я вмешался не в свое дело. Это больше не повторится». Он поклонился и хотел уйти. Но не успел он сделать и двух шагов, как она заговорила. «Я знаю, что миссис Трентер желает мне добра. В таком случае позвольте ей осуществить это желание». Она смотрела на траву между ними. «Когда со мной говорят так, словно я совсем не та, что на самом деле, я чрезвычайно благодарна. Но такая доброта...» «Такая доброта?» «Такая доброта для меня более жестока, чем...» Она не закончила фразу и опять отвернулась к морю. Чарльзу ужасно захотелось подойти, схватить ее за плечи и как следует тряхнуть. Трагедия хороша на сцене, но в обычной жизни может показаться просто блажью. Все это, хотя и в менее резких выражениях, он ей высказал. «То, что вы называете упрямством, моя единственная защита, мисс Вудров. Позвольте мне быть откровенным. Я слышал, что вы не совсем в здравом уме. Я думаю, что это далеко не соответствует истине. Мне кажется, что вы слишком сурово осудили себя за свое прошлое поведение. Почему, ради всего святого, вы должны вечно пребывать в одиночестве? Разве вы уже недостаточно себя наказали? Вы молоды, вы способны заработать себе на жизнь. Сколько мне известно, никакие семейные обязательства не привязывают вас к Дорсету». «У меня есть обязательства». «По отношению к этому джентльмену из Франции?» Она отвернулась, словно это была запретная тема. «Позвольте мне договорить. Такие обстоятельства подобны ранам. Если о них не смеют упоминать, они гноятся. Если он не вернется, значит, он вас недостоин. Если он вернется, то я не могу себе представить, что, не найдя вас в Лайме, он так легко откажется от мысли узнать, где вы находитесь, и последовать туда за вами. Ведь это подсказывает простой здравый смысл». Наступило долгое молчание. Не приближаясь к ней, он передвинулся, чтобы увидеть сбоку ее лицо. Выражение лица было странным, почти безмятежным, как будто слова его подтвердили какую-то глубоко укоренившуюся в ее душе мысль. Она все еще смотрела на море, где милях в пяти от берега, в полосе проглянувшего солнца, шел к западу бриг под красновато-коричневыми парусами. Потом сказала спокойно, словно обращалась к этому далекому кораблю: «Он никогда не вернется». «Вы думаете, что он никогда не вернется?» «Я знаю, что он никогда не вернется». «Я вас не понимаю». Она повернулась и посмотрела в полное удивление и сочувствие лицо Чарльза. Долгое мгновение она, казалось, чуть ли не наслаждалась его замешательством. Потом опять отвела глаза. «Я уже давно получила письмо. Этот джентльмен...» Она опять замолчала, словно открыла ему слишком много и теперь об этом сожалеет. И вдруг быстрым шагом, почти бегом, двинулась по лужайке к тропе. «Мисс Вудров?» Она прошла еще немного, потом обернулась. И снова эти глаза одновременно его и оттолкнули, и пронзили. Глухой сдавленный голос прозвучал, как выстрел, направленный, казалось, прямо в Чарльза. «Он женат. Мисс Вудров». Но она не обернулась. Он так и остался стоять. Удивление его было вполне естественным. Неестественным было охватившее его отчетливое чувство вины. Словно он выказал грубое равнодушие, тогда как был уверен, что сделал все, что мог. Несколько секунд после того, как она скрылась из виду, он все еще смотрел ей вслед. Потом обернулся и посмотрел на далекий бриг, словно надеялся найти в нем разгадку этой тайны, но не нашел.